Могла ты быть теплее лета, могла ты стать светлее дня, коль в ненавистный день бы этот не променяла ты меня. Коль бы не ушла ты от ответа, коль бы не спряталась в толпе, могла ты стать теплее лета, но ждет лишь холод в октябре. Ушла с другим, куда не знаю и не желаю права знать, но как безумный продолжаю в морском песке храм созидать. Его разрушит встречный ветер и разнесет его волна, нам даровав лишь лед при встрече. Я вновь один, ты не одна. Могла ты стать прекрасной леди и получить как дар весь мир. Своей любви я б строфы эти тебе пропел на сотни лир. Могла ты быть моей любимой, могла ты утонуть в цветах. Твое бы имя мной хранимо могло остаться на листах. Твою бы грусть развеял ветер и даровал тепло бы снег. И если б жил бы Бог на свете, остановил бы он время бег. Лишь только мы вдвоем с тобою существовали бы в тот миг. И этот день с его судьбою нас никогда бы не настиг. Ушла с другим, боявшись прямо, лицом к лицу мне все сказать, и предложив из чувств бурьяна лишь одному уж вылезать. Пусть будет так, я принял это, я пожелал тебе любви. Пусть от заката до рассвета она горит огнем зари. Пусть временами она блещет, и лучше пусть не замолчит. И лучше через край пусть хлещет того, что в нас всю жизнь стучит. В нем, создав наш храм красоты, мы повернули вспять бы время, став воплощением мечты. А так ты будешь просто Женя.